Гладко было на бумаге, вот он, основной лейтмотив нашего дальнейшего пути. Оврагов, конечно, не встречалось, зато болото. Различия местности с имеющейся картой оказались разительными, и идея пройти по сухому лесу потерпела быстрый крах. Куда ни сунься, упираешься в топкие хляби, имевшихся на карте сухих перемычек между отдельными болотами почему-то совсем не встретилось. Возможно, мы проскочили мимо удобный для прохода район, однако, скорее всего, за прошедшие с момента составления карт время болота изрядно разрослись. Хорошо хоть в глубокую топь с разбегу не залезли, но все равно вымокли изрядно, пока прошли через болотный край. Не успели мы обрадоваться самому факту и немного обсохнуть, как обнаружили себя на большом острове. Дальше по ходу движения опять начинались болота, причем уже топкие, пройти их без использования болотных лыж не представлялось возможным. Сунувшись сначала в одну сторону, затем в другую в поисках менее глубоких мест, я ощутил что-то знакомое и не очень приятное. Где-то совсем рядом присутствовал разрыв целостности этого мира и раскинулось черное пятно. В кругу обгорелой земли мое мрачноватое настроение заметно улучшилось, несмотря на исчезновение магического чутья. Наверное, эта проснувшаяся ностальгия об утраченном мире как-то повлияла, но главным виновником был хорошо различимый силуэт знакомого транспортного средства, застывший в самой середине пятна. Вблизи транспортное средство оказалось немолодым японским внедорожником, закинутым в этот мир той же самой силой, которая так немилосердно обошлась со мной. Немного помятая и поцарапанная с одного бока Toyota темно-зеленого цвета смотрелась весьма оригинально посреди круга оплавленного песка, прямо как пьяная манекенщица на высоком подиуме. Машина была закрыта. Вернее, закрытыми оказались только боковые двери, а вот электрический замок багажника почему-то не сработал, сзади можно спокойно влезать внутрь. Марина ехидно посматривала на мои действия по обследованию чужой собственности, а хмурый Волан стоял чуть в стороне, все же решившись последовать за нами к центру. Нахождение внутри черного пятна сильно тяготило его. Магия здесь не действует, чем сильно действуя всем магам на мозги, едва только успел подумать, глядя на молодого мага, когда ощутил легкое касание щупа ведьмы, сотканного из жизненной силы. Прикрыв глаза и погрузившись в себя, легко вытянул силу за пределы своего тела, последовательно ощупывая ею окружающие предметы, как бы выхватывая их острым лучом фонаря из кромешной темноты. Я уже имел некоторое представление, как видит с помощью жизненной силы Марина, только мои возможности в этом деле ей сильно уступали. Мне же гораздо лучше дается прямое дальновидение, как называют местные маги взгляд с помощью силы на большое расстояние. Только внутри черного пятна какие-либо возможности призвать это зрение полностью утерялись. Однако, если никуда не торопиться, вполне получится ориентироваться в пространстве и без привычного магического зрения, ощупывая пространство несколько иначе. После вчерашней ночной тренировки дальность действия моего щупа заметно возросла, достигнув полноценного десятка метров, и целенаправленно управлять им стало вполне реально, а не только вытягивать из себя наружу в одном выбранном направлении и затем втягивать обратно. И эта особенная магия прекрасно действовала даже в черном пятне. Возможно, и в нашем мире что-то подобное обязательно присутствует, ходят же различные сказки о колдунах и ведьмах. Знать, и правда иногда может случайно попасться. Стоило только залезть внутрь машины и примоститься на водительском сиденье, резко сработала визгливая сирена сигнализации. Ни на меня, ни на Марину ее завывания не произвели должного впечатления, для нас такие звуки вполне привычны. Зато Волан проникся так глубоко, что теперь пойдет чистить свои штаны, лишь бы до заикания дело не дошло. Нашарив стопор открывания капота, открыл водительскую дверь, поспешив немного успокоить молодого мага. Пробрало его знатно, весь сжался в комок и крупно трясся, смотря в сторону завывающей машины совершенно безумными глазами. Даже мое появление перед ним не привело его в чувство. Пришлось схватить за руку и силой тащить до самой границы черного пятна, где тот немного успокоился, почувствовав возвращение магических сил, а через них отсутствие какой-либо опасности. Передав ему чистящие одежду амулет из своих запасов, отправился обратно к воющей машине. Если Волана так напугала громкая пищалка, то и другие местные люди запросто придут от нее в настоящий восторг, особенно если включить неожиданно для них. Нормальная автомобильная сирена сигнализации имеет в себе собственный небольшой аккумулятор, позволяющий подавать громкие звуковые сигналы даже в случае отключения штатного питания от автомобиля. Пришлось лезть под капот и с большим трудом выковыривать оттуда визжащую сирену. Ставили сигнализацию грамотно, запихнув пищалку в очень неудобное для быстрого доступа место. Пришлось хорошо повозиться. Даже голова от громкого воя успела заболеть. В другое время просто крепко стукнул бы по сирене монтировкой пару раз, чтобы та заткнулась. Но тут совершенно ничего не хотелось случайно сломать. Перемкнув короткой перемычкой из обрезка провода пару контактов, заставил сирену заткнуться. «Небось, уже думаешь, как этот металлолом через болото протащить?» Марина насмешливо поглядывала на мои суетные действия под капотом, усевшись на водительское сиденье и вытянув свои стройные ноги наружу. «Кончай дурью маяться, все равно у тебя ничего не получится, только время зря потеряешь, или успел забыть, зачем нас сюда занесло», ехидно заметила она в конце, вызывая сильное желание поспорить. Вот так хитро и незатейливо разводя меня на слабо всего одной фразой. Ведь как раз до этого даже не помышляла возможности вытащить чужую машину с болотного острова, разве прихватить из нее все более-менее ценные? Тут ведь без вертолета никак не обойтись. Или обойтись, очередная сумасшедшая идея пролезла в голову. Не этого ли результата добивалась ведьма, подзуживая меня? «Нам сегодня все равно уже никак не успеть добраться до поселка», спокойно ответил Марине, вытирая найденной под капотом тряпкой свои перепачканные руки. «Так или иначе, придется устраивать ночной лагерь, здесь не самое плохое место для него. Уверен, сюда точно никто в ближайшее время не сунется, ни волки, ни люди». «Значит, уже что-то придумал», злорадно ухмыльнувшись, хитро прищурилась она. «Раз ты уже решил здесь временно обосноваться, значит, обязательно найдешь больше времени и на меня. И ведь моим мнением по этому поводу даже не поинтересовалась. И почему почти все люди в последнее время только так со мной поступают? Хорошо, силы вроде бы почти восстановились, можно и немного поупражняться. К тому же хочется проверить, как пройдет процесс в месте, где не действуют обычные магические способности. А потому не стоит откладывать это дело до ночи, поставив его самым первым в длинную очередь необходимого. Глава 9. Разведывательный поход. Черное пятно. Перетащив вещи к месту ночного лагеря за границей черного пятна и оставив Волана одного на хозяйстве, мы вернулись к машине. Вновь периодически моросил мелкий дождь, и лежать на мокрой земле совсем не хотелось. А тут самый настоящий комфорт от родной цивилизации. Разложи сиденья и занимайся всяким непотребством. Марина в этот раз превзошла сама себя. Долгое время держала полный контроль, позволяя мне целенаправленно заниматься развитием своей сети жизненной силы, выдавая и забирая энергию небольшими порциями, чтобы не возникало переполнения и разрывов потоков. Мне же гораздо дольше пришлось ловить нужное для работы состояние. Вначале получалось совсем плохо, сказывалось отсутствие привычной магической силы и зрения, но стоило сосредоточиться исключительно на внутренних потоках в своем теле, как все наладилось. Здесь нам практически ничто не мешало, а потому процесс взаимного совершенствования пошел значительно быстрее. Мне удалось вырастить столь необходимые управляющие нити к набухшим узлам в конечностях и расширить практически все основные каналы. Ведьма же, похоже, в своем внутреннем энергетическом устройстве уже подошла к некоторому пределу, когда количественные приращения уже далеко не сразу влияют на качество. То есть, по моим наблюдениям, ничего принципиального она в себе не изменила, хотя отметил некоторое ускорение движения жизненной силы в каналах ее тела. В результате опять чуть не остался без сладкого. Почувствовав некоторую свободу, девушка разрешила себе расслабиться с соответствующим результатом. Часть сладострастной волны от нее докатилась и до меня, хотя в этот раз она оказалась не такой яркой и сильной, как в первый. Получив свое, довольная Марина отправилась готовить еду, оставив мне возможность придумать, как вытащить машину сначала из черного пятна, а затем и из болот. Надо отдать должное бывшему хозяину Тойоты. В багажнике нашелся набор инструментов чуть ли не на все случаи автомобильной жизни. Даже весьма приличный сварочный аппарат там был. Про мощнейший явно самодельный инвертор с 12 на 220 вольт можно и не упоминать, тут и так все ясно. Видимо, этот человек занимался оказанием профессиональной помощи другим водителям, застрявшим в лесах или на дальней трассе. Судя по весьма дорогому радиосканеру от фирмы ИЦМ, спрятанному подальше вниз, и многодиапазонному трансиверу от того же производителя, свои дела он вел вдали от крупных городов, Только там такое оборудование имеет смысл ставить. В городах сотового телефона более чем достаточно. Но имелся один не совсем приятный для меня момент. Весь сложный инструмент оказался исключительно с электрическим приводом. К примеру, механическая профессиональная пила с электромотором, наличие которой можно ожидать от автомобилиста, часто ездящего по лесам, с большим трудом. Вот на дачном участке, если нет проблем с электричеством, другое дело. Очень удобно. Легкая, не воняет выхлопом, залил в нее масло для смазки цепи, и все дела. Да и тянет куда лучше бензинового агрегата. То-то я думал, зачем вместо штатного небольшого генератора под капот влепили что-то монструозное. Машина большая, свободного места хватило. Интересный подход к делу. Поковырявшись с проводами сигнализации и замком зажигания, кое-как разблокировал его, благо имелся некоторый опыт взлома, с сожалением обнаружив, что аккумулятор машины разряжен. Причина такого неприятного дела тоже быстро нашлась. В момент переноса двигатель явно заглох, а фары оставались включенными на дальний свет. Хозяин же, явно попавший сюда вместе со своим железным конем, долгое время пребывал в отключке. А когда очнулся, было уже поздно. Аккумулятор полностью разрядился, даже реле не щелкают. Значит, про запуск двигателя можно и не мечтать. Это вам не «Жигуль», с толкача или кривым стартером его не заведешь. Тут нужно обязательно от чего-либо прикурить. А где взять доступное электричество посреди леса и болот? Так в амулетах алхимиков же. Тамошний накопитель на порядок мощнее автомобильного аккумулятора, если не на два порядка, при своих весьма скромных размерах. Только он напряжение около сотни вольт в максимальном режиме выдает, но его можно отрегулировать в сторону уменьшения. Однако с амулетами пока облом. В черном пятне они не работают. Но и это можно исправить. Уже есть соответствующий опыт. Только в конце работы я закономерно превращусь в выжатый лимон, и потребуется приличное время на восстановление. Это же пятно заметно крупнее по размеру того, с которым прежде умудрился успешно разобраться, раза этак в 2,5, а потому сил уйдет много. Даже не знаю, смогу ли с ним вообще справиться. Первый раз сумел победить черное пятно буквально на самых последних каплях резерва, и еще одного дня, дабы потратить его на разбирательство со всем здешним барахлом, у нас нет, нужно сперва сделать дело, ради которого мы и отправились в путь. Но если попробовать не тупо давить грубой силой снаружи, а разобраться, за счет чего пятно долго сохраняет свою целостность, оставаясь кровоточащей раной на теле этого мира, то можно попытаться как-то сэкономить свои силы, достигая того же результата другим способом. Да, магия тут не действует. Однако жизненная сила почему-то никуда не исчезает и работает даже немного лучше, чем за границей горелой земли. Хватит рассуждать, пора и делом заняться. Обшаривая своим щупом, сотканным из жизненной силы, пространство вокруг круглого пятака земли, закинутой сюда из нашего мира вместе со стоящей на нем машиной, в какой-то момент зацепился им за что-то невидимое. Попытался отдернуть щуп, ничего не вышло, он буквально приклеился к тому месту. Потянул еще сильнее, опять безрезультатно. Хорошо, попробуем отойти дальше, связь должна порваться сама, когда я выйду за пределы своих возможностей по выпусканию энергетических потоков из тела. Угу, разбежался. Стоило отдалиться от места контакта на 10 метров, как из меня стала резко вытекать жизненная сила, еле успел сделать шаг обратно и частично втянуть ее в себя, пока она не рассеялась безвозвратно. Иначе мог вообще быстро умереть. Вот это попал, залезла в голову паническая мысль. Помощи можно не ждать. Вряд ли Марина сможет тут помочь. Опыта у нее маловато, разве что на крайний случай, если сам не справлюсь. Про Волана тоже можно не вспоминать, как маг он слишком слаб. У него своя специализация, которая тут совсем не поможет. Остается попытаться выбраться из этого капкана самостоятельно. Подошел вплотную к месту приклейки и вновь попытался потянуть на себя, вкладывая в это действие все свои возможности, которые только смог поднять. Точка, к которой приклеился мой щуп, немного приподнялась над поверхностью земли, а затем опять притянулась к ней обратно, сводя на нет все мои прежние усилия. Однако в момент ее отрыва удалось ощутить идущие от нее две натянутые линии какой-то силы. Видеть их я не мог, так как магический взор не работал. Линии просто ощущались по своему натяжению и шли в две стороны от точки контакта к другим сторонам круга в центре черного пятна. Где-то там имелись две другие точки, подобные той, к которой я так неосмотрительно прилип. Вновь приподняв приковавшую меня цепи, натянув удерживающие ее на месте линии непонятной силы, пустил вдоль них два других щупа из своих ног, пока те тоже где-то не прилипли. Теперь можно тянуть сразу за три конца, и получается это немного легче, привязь как бы слегка поддается, только чувствуются еще две крепко натянувшиеся линии. Прикинув, куда они идут и где втыкаются в землю, поразился форме образовавшейся фигуры. Самая обычная пятиконечная звезда, или, если сказать другими словами, пентаграмма, четко вписанная в круг, перенесенная из нашего мира Земли, а поймали меня в плен вершины лучей этой звезды. К ним как-то прилипла моя жизненная сила и теперь больше не могла от них оторваться. Выпускаю последние две линии теперь уже из рук и крепко залипаю на все пять вершин. Тяну на себя, и звезда легко отрывается от земли и начинает резко уменьшаться в размерах, втягиваясь в мое тело вместе с линиями жизненной силы. Я далеко не сразу понял, куда подевалось черное пятно. Еще мгновение назад оно окружало меня со всех сторон, а теперь вокруг струилась доступная разуму мага сила, и только в самом центре моего солнечного сплетения сжался небольшой комок размером с лесной орех, плотно опутанный снаружи жизненной силой, в котором четко ощущалась пятиконечная звезда. Черное пятно невероятным образом полностью переселилось ко мне внутрь, сильно сжавшись в размере. Не зная, как на это дальше реагировать, тяжело выдохнул и уселся прямо на землю, где стоял. Требовалось немедленно привести нервы в хоть какой-то порядок. Когда ко мне прибежали мои спутники, я все еще пребывал в блаженном состоянии с совершенно дурацкой улыбкой на лице. Сказывался эмоциональный откат и полное непонимание того, что дальше делать с новым неожиданным вкраплением в моем организме. А куда подевалось это? Валан развел руками, показывая на обгорелое пространство, где совсем недавно отказывали магические силы. Пятна же вечные, если один раз оно где-то проявилось, это навсегда. Марина же явно ничего не понимала в исключительности происшедшего события, для нее оно оказалось из разряда самых обыкновенных чудес, которыми по горлышко набит этот мир, и совсем не понимала того, о чем тараторил молодой парень, а потому просто переняла его беспокойство на эмоциональном уровне, решив разузнать все подробности от меня, раз прибежала вместе с ним. Кончилось это. Кивнул я парню, как-то поборов свою внутреннюю панику, продолжая глупо улыбаться. Съел я его в одиночку и с другими даже не подумал поделиться, погладил себя по животу как раз напротив того места, где теперь размещалось небольшое инородное вкрапление. Самое забавное, никаких особенно неприятных чувств оно не доставляло, лишь некоторый страх неизвестности по его поводу. Только вот жгуты жизненной силы так и оставались крепко приклеенными к лучам сильно уменьшившейся звезды. Чтобы вновь получить возможность оперирования ими вне своего тела, придется как-то оторвать их от нее, однако мысль как-то попытаться это сделать вызывала у меня сильное беспокойство, и говорить об этом с Валаном явно не стоит, он все равно ничего не видит, разве что посоветоваться с ведьмой, она гораздо лучше меня способна оперировать своей жизненной силой, хотя знает о ней примерно столько же, сколько и я, если не меньше, и все же, возможно, что-то подскажет. Кое-как успокоив переволновавшегося мага, отправил его обратно в лагерь и кратко пересказал Марине свою версию происшедших событий. Потом пришлось выдавать и всю имеющуюся у меня информацию о черных пятнах, так как девушкой завладело сильное любопытство, особенно когда узнала, что эти пятна – периодически действующий проход из нашего мира в этот. Жалко, только односторонний проход, исключительно оттуда сюда, отчего она немного расстроилась. Тоже по потерянному дому, наверное, скучает. Да, здесь интересно, сплошные приключения, опасности и неожиданные находки, но все равно хочется иметь открытую дверку, ведущую к своему родному миру. Эх, есть лишь хлипкая надежда, что когда-либо в будущем я смогу решить и этот вопрос, ведь даже великий алхимик с ним не справился. Остается лишь подарить эту надежду девушке, дабы не очень переживала. Однако помочь мне справиться со своим новым приобретением ей сейчас нечем, лишь предложить свою помощь в очередном совместном сексуально-энергетическом упражнении. Только я пока совершенно не готов к таким подвигам, а потому сеанс отложили до наступления ночи. Перекусив в лагере свежеприготовленной едой, отправился приводить транспортное средство в рабочее состояние. Уж больно алчные взгляды бросала на машину Марина. Здесь так мало вещей, напоминающих нам об утраченном мире, а забравшись внутрь гроба на колесах и закрыв двери, можно ненадолго почувствовать себя дома. Два часа активных ковыряний с проводами и магией принесли некоторые положительные плоды. Мне все же удалось подключить свою амулетную конструкцию к автомобильной электросети и запустить мотор. Бак полон на две трети, в багажнике нашлась запасная канистра на 20 литров. Короче, топливо пока есть. Осталось придумать, как перетащить машину на твердую дорогу, ибо вокруг стоит лес, а за ним со всех сторон болото. Но и мы не совсем лыком шиты. Разобрав амулетную конструкцию на составные части, приделал пару сборок из теплового эффектора от ловушки алхимиков и амулета щита силы к днищу автомобиля. Амулеты требовали специального управления для формирования формы щита, по умолчанию создавая две полусферы, замкнутые друг на друга. Изменить это оказалось самой сложной для меня задачей, ибо прежде ни с чем подобным не встречался. Однако с четвертой попытки более-менее приемлемый результат кое-как получился. При подаче на эффектор электрического тока достаточной мощности снизу машины формировался единственный полукруглый щит-тарелка. При тестовом включении такого щита машина едва не завалилась на бок, пришлось все переделывать. Поковырявшись с управлением еще немного, добился от этого щита формы, напоминающей лодку-катамаран с двумя разнесенными в стороны корпусами. Если щит включен, машина сможет плыть по воде или скользить по поверхности болотной грязи. Даже над ровной землей можно скользить, отрываясь от нее на целый сантиметр. Осталось решить вопрос с тем, как толкать полученную конструкцию вперед. Еще четыре эффектора и амулета древних в этом должны серьезно помочь. Если амулетная конструкция позволяет одному человеку взлетать на пару сотен метров и спокойно там висеть, пока хватает заряда в накопителях, отталкиваясь телекинезом от земли, то сдвинуть машину с места всяко обязаны. Вновь слесарные и электрические работы. Даже пришлось задействовать имеющийся в хозяйстве сварочный аппарат. Хорошо, хоть у бывшего хозяина Тойоты нашелся запас толстых проводов для подключения сети одного автомобиля к другому, иначе даже не знаю, как стал бы выкручиваться. Практические испытания модернизированного транспортного средства пришлось проводить уже в сумерках. Мотор работал исключительно на генератор. Тот подключался к надетой на меня амулетной конструкции, длинные провода от которой шли на внешние разнесенные эффекторы. Генератор тоже подвергся модернизации, потребовалось временно удалить штатный регулятор выходного напряжения и поднять его до жизненно необходимого уровня в 85 вольт. Мне бы выжать из него всю сотню, но, увы, больше никак, даже если загнать обороты движка на максимум. Хорошо бы обмотка генератора выдержала, когда ее хорошенько нагружу. Бортовая сеть машины запитывалась тоже от управляющего амулета, иначе от слишком высокого напряжения генератора все электрическое оборудование машины легко погорит. Управлять всеми задействованными амулетами приходилось исключительно своими мозгами, какую-либо автоматизацию делать долго и сложно. Тут и на щиты нужно мощность подавать, и на толкатели, постоянно следить за оборотами двигателя, чтобы на все хватало тока, иначе заряженных резервных накопителей надолго не хватит. Короче, та еще получается морока сидеть на водительском месте, будучи опутанным толстыми проводами, и ловить тонкие моменты управления. Одна ошибка, и все может навернуться буквально в один момент, а если это случайно произойдет над топким глубоким местом, дальше можно не продолжать, результат понятен. Итак, еще раз проверяю передачу, стоящую в нейтральном положении, отпускаю ручной тормоз, направляя всю мощность генератора исключительно на толкатели. Жму сильнее газ, постепенно разгоняя двигатель. Машина неохотно трогается с места, медленно набирая скорость по оплавленному песку. Поворот руля, скорость падает и вновь медленно растет. Разгоняю машину еще сильнее, проезжая по широкой дуге вдоль кромки леса, делая два полных круга, прежде чем остановиться точно напротив нашего лагеря. Марина и Волан вышли из леса посмотреть на мои действия. Заглушив двигатель, открываю капот и выбираюсь наружу. Горелая изоляция от генератора вроде как не тянет, но он уже весьма горяч. Требуется как-то решать вопрос охлаждения, иначе надолго его не хватит, а я ведь еще щиты силы даже не включал. Есть у меня один дюже охочий до внешнего тепла амулет, используемый ныне как автоматный глушитель. Еще одна небольшая доработка и повторение эксперимента. Четыре полных круга для проверки. Что ж, теперь генератор едва теплый, а двигателя не слышно совсем. Амулет заглушил пространство под капотом и даже выхлопной коллектор сзади. Пригласив Марину в кабину, дабы оценила мою работу и добавила веса для более равномерной загрузки, приступаю к последней проверке. Теперь сначала подаю всю мощность исключительно на щиты до тех пор, пока машина чуть не приподнимается над ровной землей, после чего подаю ток на толкатели. Резкое ускорение вжимает в сиденье, и, проскочив бывшее черное пятно насквозь, мы едва не заканчиваем наш недолгий путь у толстого дерева. Я не смог выдержать плавного увеличения мощности на толкателях, подав сразу максимум. Хорошо хоть вовремя успел сообразить и вырубить щиты вместе с толкателями, вывернув руль в самый последний момент, разворачивая автомобиль в сторону от опасного препятствия. Только кусты примяли, практически без последствий для транспортного средства. С включенными щитами машина оказалась совершенно неуправляема, так как свободно скользит над поверхностью земли, не цепляясь колесами за нее. Опять я серьезно не додумал. Довезя немного испуганную девушку до лагеря, врубив штатный привод колес, чтобы самому немного успокоиться, не отрываясь на сложное управление, занялся срочным решением возникшей проблемы. По уму требовалось как-либо управлять вектором приложения силы задних толкателей. Простая идея сделать механическую конструкцию с приводом управляющих тяг, ведущих к подвижным кронштейнам от руля, сейчас не пройдет. Нет ни материалов, ни времени на качественную реализацию. Там работы на целый день да в хорошей мастерской. Можно сейчас и вовсе ничего не делать, ибо амулеты-толкатели могут сами управлять вектором своей тяги, если им явно указать нужное направление, только мне опять придется дистанционно воздействовать на них своей магией. При одном амулете, никаких проблем, а их там четыре. Убрать три и оставить только один, нагрузив его до предела возможностей, совсем не выход, его тяги никак не хватит, чтобы сдвинуть тяжелую машину с места, потому придется управлять синхронно сразу четырьмя. Справлюсь или нет, тут нужно пробовать, чувствую, опять на мои мозги предельная нагрузка получается. Практическая проверка вполне обнадежила. Если сильно не разгоняться и резко не поворачивать, то мне удается кое-как направлять скользящую над землей машину в желательную сторону. Разве что с торможением есть некоторые сложности. Впрочем, при движении по болоту проблем с торможением, скорее всего, не возникнет, а когда выберемся на твердую почву, встанем на колеса. Решив закончить на сегодня возню, проехался к центру бывшего пятна и посадил там второй желудь дерева стража из трех им подаренных мне, полив его водой из своей фляжки. Интересно, завтра росток уже проклюнется, как произошло первый раз в другом месте. Несмотря на активные домогательства Марины, я чуть ли не мгновенно уснул, едва оказавшись в горизонтальном положении. Опять хорошенько вымотался за прошедший день. Девушка явно обиделась на такое поведение и приготовила страшную месть, успешно реализовав ее посреди ночи, когда сумела меня растолкать. Но тут нас ждал очередной очень интересный облом. Энергетического контакта друг с другом установить не удалось. Мои внешние каналы жизненной силы оставались накрепко привязанными к звезде, и все попытки ведьмы присоединиться к ним со своей стороны благополучно провалились. Осмотрев себя изнутри, отметил изменение цвета моих внутренних каналов. Он стал еще более светлым, ярко-золотистым, потеряв практически всю свою зелень, а скорость движения силы в них существенно возросла. Вокруг инородного образования за ночь сформировались сразу несколько внешних оболочек из невероятно быстро движущейся жизненной силы, полностью потерявшей свой цвет и ставшей там снежно-белой, надежно изолировав образование от внешнего мира и не допуская его влияния на мой организм. Потому впервые в этом мире нам удалось заняться самым обыкновенным сексом, прямо как между самым обычным мужчиной и такой же обыкновенной женщиной, без какой-либо извращенной магии, постоянного сознательного контроля и страха сорваться. И совершенно незаметно наступившее для нас светлое утро оказалось по-настоящему добрым. Сходил проверить росток дерева стража. Скорость его роста потрясает. За несколько ночных часов маленький дуб вымахал на целый метр, раскрыв утреннему солнцу свои небольшие листья. Рядом с ним уже ощущались изменения фона силы, действующие на меня весьма позитивно. При взгляде на росток все негативные мысли куда-то исчезали, становилось легко и радостно. Что-либо говорить своим спутникам о том ростке я не стал, задумав провести очередной эксперимент. Быстро собрав лагерь после обильного завтрака и загрузившись в машину, мы двинулись в дорогу. Добраться до края острова с нужной нам стороны не удалось. Стена леса не позволяла проехать, требовалось продираться через густой кустарник в другую сторону. Там до края болота около полусотни метров подтопленного грунта, а потому большие деревья не росли. Прокатившись пару кружков около самого центра бывшего черного пятна и почувствовав влияние ростка дерева стража, направил машину в сторону кустов, быстро разгоняя ее. У меня появились странные приятные чувства, все же заметила Марина некоторые изменения в окружающем пространстве. «Опять какая-то твоя работа?» – спросила она меня. «Да», – ответил ей, – «дубовый желудь в центре посадил, вот он и пророс за ночь. И это так сильно влияет?» – удивилась девушка. «Угу», – кивнул я, сосредотачиваясь на управлении автомобилем, так как он уже вполне благополучно давил низкорослую флору. Разговаривать на эту же тему с молодым магом и вовсе не потребовалось, его внешний вид говорил сам за себя. Парень блаженно прикрыл глаза, выражая всем своим видом истинное довольство. Вот и верь теперь в местные страшные сказки. Возможно, взрослое дерево страж сильно отличается по своему влиянию от молодого растения, а потому нынешний опыт нельзя признать полностью удовлетворительным. Скорый поход за корнями жизненки должен окончательно расставить все сомнения по своим местам. 2 десятка километров по топким болотам, а потом еще столько же по заболоченному ручью сильно вымотали мои силы и на 3/4 опустошили накопители амулетной конструкции. Управляться со всеми амулетами и при этом отслеживать происходящее снаружи машины оказалось очень сложно. Генератор автомобиля не всегда мог обеспечить достаточно мощности, чтобы держать щит и обеспечивать движение, особенно на низкой скорости. Машина не скользила над поверхностью болота, как над твердой землей, она просела в жижу, как перегруженная лодка. Сдвинуть ее с одного места с помощью телекинетических толкателей оказалось совершенно нетривиальной задачей, и только набрав скорость не менее 30 км в час и выйдя при этом на глиссирование, автомобиль смог тянуть себя вперед исключительно за счет вырабатываемого генератором тока. К этому моменту накопители опустели уже наполовину, и я стал серьезно опасаться, что мы обязательно застрянем посреди болота, однако обошлось. Следующая трудность в виде густого леса возникла впереди, когда нам удалось благополучно форсировать болото на хорошей скорости. О проезде через него можно сразу не думать, и найденный ручей, текущий примерно из нужного нам направления, оказался как нельзя кстати. Мы заметно углубились в сторону смертных земель, когда наконец выбрались на твердую дорогу весьма далеко от мертвых оврагов, заполненных тяжелым ядовитым газом. Дальше почти до самого искательского поселка можно проехать на колесах и без всякой магии, но прежде требовалось сделать большой привал, привести в порядок нервную систему и заодно вернуть автомобилю и амулетной конструкции первоначальный вид. При скорой разведке поселка на нее имелись некоторые виды, благо с управлением уже более-менее освоился, даже смогу направлять вектор полета с одновременным удержанием щита, если возникнет совершенно нештатная ситуация и придется быстро драпать по воздуху. Только почти пустые накопители требуется срочно зарядить. В очередной раз ковыряясь в машине, одновременно я размышлял по поводу совершенно необходимого в здешних местах эффективного транспортного средства. На своих двоих многого не унесешь, да и далеко не уйдешь. Максимальный дневной переход ограничен расстоянием в 40-45 километров, а расстояние до чего-либо, представляющего некоторую искательскую ценность, тут весьма приличны. Если рассматривать перспективный поход до столицы алхимиков, так это без малого 500 километров от ближайшего населенного пункта, если идти по прямой линии, проведенной от пункта к пункту, только кто же по этой самой прямой сможет пройти? Дороги кривые, леса до болота вместе с зараженными радиацией землями, тут вам все прелести смертных земель в полном объеме, а потому расстояние потребуется как минимум удвоить, если не утроить. Главная же мысль была такова: никакой подарок из нашего мира здесь, увы, не подойдет, как бы хорош он ни казался на первый взгляд. Ладно бы если только по дорогам древних кататься, но если потребуется залезть в бурелом или болото, начинается сплошной экстрим с явным запахом настоящего мазохизма, как показала сегодняшняя относительно недолгая практика. Здешнее самодвижущееся транспортное средство должно оказаться гораздо легче по весу, чем земная машина, и иметь значительно больший коэффициент полезного действия по топливу. В качестве самого топлива лучше использовать обычную сырую нефть. С ней, по крайней мере, нет никаких проблем. Да, теоретически нефть тоже можно перегнать на соляр или бензин, но это лишние потери тепла, времени плюс серьезные ограничения по доступности в любом населенном месте. Зачем, спрашивается, нужен двигатель внутреннего сгорания, только крутить колеса? На кой ляд это надо, когда можно непосредственно толкать самоходную телегу специальными амулетами. Походная печь мягкого тепла, несколько тепловых труб от нее к толкательным амулетам и амулетам щита. Для удобства вождения этой самодвижущейся телеги создать один общий управляющий узел. По возвращении в город стоит озадачить великой конструкторской идеей местных мастеров. Телеги же для лошади с пневматическими шинами там делают успешно. Раз так, то и безлошадный вариант может вполне получиться. Пусть покумекают на досуге, возможно, что-то дельное у них и выйдет. Если не получится, не беда, придется самому за дело браться, а в себя я пока еще верю. Одним словом, будет у нас собственный самоходный экипаж с тепломагическим приводом, дайте только время. С зарядкой накопителей амулетной конструкции мне пришлось хорошо обломаться. Сил едва хватило, чтобы заполнить их до половины объема. Дальше имелся существенный риск влететь в нервно-магическое истощение. Пробовал подзарядиться от генератора автомобиля, но и там меня не ждало ничего хорошего. Только если ждать, когда топливо в баке полностью выработается. Терять впустую еще один день категорически не хотелось, а потому решил идти с имеющимся запасом. На одну экстренную эвакуацию его должно хватить, но, к сожалению, теперь придется идти одному. Изначально имелись планы идти вместе с ведьмой, оставив Волана охранять наше имущество. Теперь же в случае больших неприятностей мне удастся перекинуть по воздуху только одно тело, на большие заряды не хватит, да и самому лучше освободиться от лишнего веса ненужных вещей. Автомат и запас патронов к нему придется оставить Марине. Рассчитывать успешно отбиться от целой толпы бандитов, да еще с серьезной магической поддержкой, мог только полнейший идиот, даже при наличии пулемета, но бронежилет с пистолетом все равно возьму, не имея возможности полагаться только на одну магию. «Я что-то плохое чувствую», — заявил мне молодой маг, когда я полностью собрался и решил выходить из нашего хорошо замаскированного во всех отношениях небольшого лагеря. «Не ходил бы ты сегодня один, лучше завтра вместе посмотрим», — добавил он после небольшой паузы, жалобно глядя в мою сторону, замечая изменения эмоций на моем лице. «Ты можешь сказать что-то более конкретное?» — спросил его с большим недовольством, ибо менять планы совершенно не хотелось. «Нет», — покачал головой тот, заметно смутившись, — «есть только какое-то тягучее липкое предчувствие, не опасность, даже не пойму что, ерунда», — отмахнулся я от его непонятных предупреждений. «Там ведь полно народу, настроенного ко мне крайне недружелюбно». «Так, так», — кивнул парень, — «ты говоришь, прямой опасности не чувствуешь, значит, просто враждебный фон того места на тебя как-то влияет». Продолжал я рассуждать вслух. «Наверное», — опять неуверенно подтвердил Волан мои размышления. «В общем, в этот раз ему остановить своими сомнениями меня не удалось. Я уж больно решительно настроился провести осмотр места именно сегодня, как будто меня что-то сильно тянуло к тому поселку. Если же у Волана появится что-либо конкретное, пусть связывается со мной по радио. От нашего лагеря до поселка по прямой линии здесь меньше 3 километров». А потому даже портативная рация легко пробьет это расстояние, не говоря уже о мощном трансивере в автомобиле. Глава 10. Разведывательный поход. Черная звезда. До своей цели я добрался без каких-либо помех всего за час. Шел прямо через мертвые овраги, понадеявшись на противогаз. Если первый раз не подвел, значит и сейчас проблем не возникнет, благо с этой стороны в поселке точно никого не ждут. Оказалось, очень даже ждали. Правда, не меня, а крепкий отряд наемников, человек в 200, с арбалетами у каждого, в кольчугах и с прочим оружием, вышедшие из леса со стороны обширных лесозаготовок, где мне некогда пришлось принять бой с отрядами бандитов. Не успел подумать о том, чьи же это наемники, неужели их наняли искатели для предварительной осады бандитского логова, как перед ними свободно распахнулись ворота, запуская отряд внутрь, пользуясь такой прекрасной возможностью. Проник вместе с ними под покровом невидимости, опять нарушая свои прежние планы, ибо по предварительному расчету хотел до ночи понаблюдать за поселком с высокого дерева в бинокль и только потом перекинуть себя через стену по воздуху, если все будет спокойно. Вот только отказаться от приглашающих открытых перед наемниками ворот так и не смог, проследовав за ними до самых казарм на другой стороне поселка, где они стали планомерно размещаться на постой. Раньше эти казармы являлись тюрьмой для взятых в плен искателей и рабов, но теперь их серьезно перестроили для размещения большого количества воинов. Бандиты всерьез готовились к отражению скорого штурма. Да уж искателям здесь придется весьма несладко. Пришедший отряд тут оказался далеко не первым и явно не последним. Судя по наспех построенным казармам, одних только наемников планируется разместить несколько тысяч, а сколько здесь еще сидит бандитов, вообще сложно сказать. Кстати, уже успел мимоходом отметить, самих бандитов практически нет. На воротах дежурили опять же исключительно наемники, а обслуживали их и спешно возводили дополнительные укрепления на стенах многочисленные рабы из пленных искателей, с тонкими цепями на ногах, дабы случайно кто-то из них не подумал о побеге. С такими дополнительными украшениями особо не побегаешь. Вот за рабами присматривали явные бандиты, которых, даже обрядив в хороший доспех, сложно с кем-то спутать. Внешность-то изменить можно, а манеры остаются. Бандитов мне удалось насчитать едва ли с полсотни человек, остальные куда-то подевались. Не иначе, ушли в леса за новой добычей. «Слушай, Тос», — сказал один достаточно молодой наемник другому, явно постарше и поопытнее, чью болтовню я незаметно подслушивал, пристроившись неподалеку. «Мне сильно не нравится последнее дело. Когда искательская орава полезет на приступ, мы здесь, похоже, одни на стенах стоять будем. Куда вся местная братья разбежалась, ты хоть знаешь, искателей много соберется, да и нашего брата-наемника с ними вместе тоже хватит. Не по нутру мне такие расклады, совсем не по нутру, лучше бы и дальше на того урода авторитета работали. Зачем ты практически весь отряд подговорил перекинуть договор на этих? Расслабься, ворчун, ответил ему тот, чему-то недовольно поморщившись. Если думаешь, авторитет нас так просто отпустил бы, сняв клятву до завершения срока, то ты сильно ошибаешься. Он сам дал понять, что сильно заинтересован в продолжении нашей службы именно тут. Мог бы и прямо приказать, но чтобы на него свои люди косо не посмотрели, дал нам возможность перекинуться к другому нанимателю. Да и оплата. Вот скажи, чем ты так недоволен, мало заплатили. Наоборот, согласился тот, по золотому за 2 дюжины дней, если ничего не происходит, и еще 2 за каждый день возможной драки, все бы так платили. Плохо только, аванс за 6 дюжин дней выдали серебром, причем уже тут. Тратить деньги здесь совершенно ни на что. Кормит, оружие временно выдадут, если своего недостаточно, торговли совершенно никакой, борделя нет, а я с вами играть ни за что больше не сяду, хватит с меня. Тебе обещали честно обменять серебро по окончании договора, хмыкнул бывалый наемник. Получишь золотые и спрячешь в свою кубышку. Надейся и дальше, дурень, скорее здесь голову откинешь, чем скопишь на проход за отпущенные тебе дни. Живи как все, день за днем, не думая о прошлой жизни с другой стороны, и не зайдет на тебя великое благо. Или ты не веришь нынешним нанимателям? Есть такое дело, усмехнулся молодой наемник. Ты-то сам им веришь? Я никому не верю, кроме себя, громко рассмеялся тот. Если у этих не хватит денег, чтобы рассчитаться, нам авторитет после компенсирует, если само дело выгорит. Меня другое сильно беспокоит. Молодой так и не унимался, пребывая в сомнениях. Деньги, деньгами, но мертвецам, как ты знаешь, ни золото, ни серебро совершенно не нужно. Достаточно простой земли, если следовать положенному обряду, а можно и просто бросить за стены на съедение лесным псам. Вот те обрадуются. Брось. Бывалый наемник подбодрил молодого дружеским хлопком по плечу. Место здесь удобное для обороны. Его просто не возьмешь даже сильно превосходящими силами. Со всех сторон ловушки, подойти можно только в 2 местах напротив ворот. На стены и закрытые ворота в качестве живых щитов встанут прикованные рабы. Захотят ли искатели кидать болты и стрелы в своих людей? Сильно сомневаюсь. Вот наши нынешние хозяева, то совсем другое дело, никаких тормозов. Свои, чужие, никакой разницы. И буси тут у них целое кубло засело. Причем с такими, в случае чего, лучше не связываться, а обойти дальней стороной, крепкие уроды, один другого хуже. Главный, так вообще как голодный лесной кот, не к ночи будь помянут, а то еще приснится ненароком, проснешься с мокрыми штанами. И все равно мне как-то неприятно, поежился молодой, ты вроде все правильно говоришь, но внутри холодно. Хватит болтать, ворчун, наша смена кончается. Сейчас проверка придет. Или ты хочешь получить 2 дюжины палок по голой спине за нарушение дисциплины? Наемники замолкли и стали изображать видимость строгого несения караульной службы. Впрочем, за закрытыми воротами сейчас большего от них и не требовалось. Когда начнется штурм, ситуация изменится, но когда это еще произойдет, и произойдет ли вообще, неизвестно. Осмотрев внимательно подготовленные укрепления и вспомнив о подслушанном разговоре, я бы на месте искателей на штурм не решился. Действительно, подойти к поселку можно только в двух местах, и пока начнешь к нему подходить, наловишь в свою тушку кучу арбалетных болтов и каверзной боевой магии, так как подходы совершенно открыты и хорошо простреливаются с подготовленных на стенах площадок. Стреляя в ответ, только испортишь живые щиты и наверняка еще встревожишь магическую защиту. Тут такую кучу плетений подчиненной силы здешние маги накрутили, ума не приложу, что произойдет, если их напитать энергией. А потому одна сотня стрелков с арбалетами на стенах сможет спокойно положить полную тысячу идущих на приступ, времени им хватит. Тех же счастливчиков, кому улыбнется удача добежать до стен, ожидает куча других неожиданных сюрпризов, и практически все они, как правило, со смертельным исходом. Надежда на какой-то успех появляется лишь после сильной магической атаки со стороны нападающих, как это произошло при захвате этого поселка силами авторитетов в прошлом. Но у бандитов своя поддержка явно не из последних магов. Только теперь становится понятна роль, отводящаяся мне в этой операции. Какими-либо невероятными действиями необходимо нейтрализовать местных магов, и только тогда штурм может состояться. Задачка. С наемниками местные командиры тоже весьма грамотно решили. Даже сам факт выплаты аванса серебром о многом говорит. Клятвы, клятвами, а вы подумайте, кто просто так бросит уже выплаченные ему деньги. 3 золотых серебром, это более 30 килограммов благородного металла в монетах. С таким весом особо не побегаешь, придется его оставлять в казарме и драться всерьез, иначе ценный приз достанется кому-то другому. Ха, интересно, где бандиты столько серебра взяли? Тут наемников, по моим скромным прикидкам, уже 1500 рыл ошивается, и ожидается еще свежее пополнение. И если каждому выдать по 30 кило, откуда, спрашивается, такие запасы? Не иначе, к чему-то подобному уже давненько готовились. Или же авторитет сам говорил мне, далеко не все и у местных бандитов имеется серьезная поддержка со стороны смотрящих из других городов. Если бывалый наемник говорил правду, то это именно так и обстоит, а потому пришедшие под стены поселка искатели рискуют получить удар в спину. Интересный расклад, в котором запросто можно оказаться в роли крайнего, ответственного за все неудачи. И потому-то я сейчас тут, а не прохлаждаюсь в своем новом доме в обнимку с красивыми женщинами. Осмотр подготовленных оборонных позиций совершенно не радовал. Даже если штурмующие успешно заберутся на стены, в них станут стрелять с многочисленных подготовленных позиций внутри поселка, словно по воронам, сидящим на дереве без единого листа. Выбирай цель на свой вкус и спускай тетиву. Все проулки могут мгновенно перекрываться заграждениями, образуя сложнопреодолимые баррикады для наступающих, которых опять же смогут легко прорежать укрывшиеся в домах и на крышах стрелки. Пары тысяч защитников вполне хватит, чтобы уничтожить в 10 раз большее количество нападающих, практически не понеся значительных потерь со своей стороны. До звона мечей дело, скорее всего, даже не дойдет, все закончится гораздо раньше. Остается лишь единственная надежда на магию и невероятные чудеса. Моя разведывательная миссия постепенно подходила к завершению. Оборонительные рубежи осмотрены, численность защитников примерно установлена. Место содержания рабов тоже обнаружено. Идею использовать их как дополнительную силу, в нужный момент готовую ударить по защитникам поселка изнутри, можно смело выбросить. Организация содержания рабов и применение рабского труда тут выше всяческих похвал. Рабам высвободиться никак не удастся, ни кому-то одному, ни тем более всем разом. Цепи, надсмотрщики, грамотно сделанные рабские бараки, перемещение рабов группами, скованными одной цепью. Одним словом, без шансов. Охотника из нашего мира найти не удалось. То ли он сейчас совершенно ничем не отличается от других рабов, то ли мы просто опоздали со своим желанием освободить соотечественника. Явных репрессий по отношению к рабам сейчас не наблюдается, заставляют работать, и все. Удар плети совсем не смертелен, но кто знает, как тут было еще вчера, расспрашивать местных обитателей мне сейчас не досуг. Оставалось последнее дело, стоит узнать больше про местных магов, и можно спокойно отправляться обратно с чувством хорошо выполненной работы. Мысленно передав Марине свои наблюдения и достаточно неутешительные выводы, приступил к самой рискованной части своего дела. День сменился вечером, и скоро наступит дождливая ночь. Ведьма поведала мне про явное беспокойство со стороны Валана, но опять совершенно ничего конкретного от него получить не смогла. Он и мне-то словами ничего не мог сказать, а уж передать что-либо ей знаками, так и подавно. Если бы знал, связался по радио. Магов долго искать не пришлось. Они все зачем-то сосредоточились в одном двухэтажном большом доме в самом центре и тихо занимались там какими-то своими важными делами, не обращая особого внимания на внешние события. Иногда кто-то из них бегло осматривал взглядом силы дальние окрестности поселка, другой активности я не обнаружил. Про вероятность проникновения к ним невидимого разведчика или диверсанта они, похоже, даже не догадывались. Что ж, придется мне заглянуть к ним на огонек, однако заскочить с наскока лучше даже не пытаться. Нужный мне дом имел серьезную амулетную защиту, несомненно уступающую по сложности моему особняку, хотя не так сильно, чтобы вовсе сбрасывать ее со счетов, вламываясь без спроса на охраняемую территорию. Невысокая железная изгородь, опутанная вязью подчиненных сил, полнейшая блокировка внимания снаружи вовнутрь, ворота, для прохода через которые требуется амулет-ключ. Сам дом тоже практически не прогляден в магическом взоре, разве только небольшая часть крыши, под которой явно сидит дежурный наблюдатель. Идея воспользоваться амулетной конструкцией и перелететь по воздуху, сев на крышу, выглядит весьма привлекательно, только один момент все портит. С крыши не видно ни одного прохода внутрь здания, а спускаться и входить через дверь равносильно тому, чтобы просто вломиться через ворота с изяществом настоящего бегемота. Теперь понятна и видимая беспечность со стороны магов, укрывшихся в здании. Посторонний человек, которого они не пожелают видеть, к ним не зайдет. Наверняка в дом ведет подземный ход из других зданий, вероятно даже не один, только на входе тоже должна стоять охранная система. Значит, придется терпеливо подождать кого-либо, имеющего доступ на охраняемую территорию, и разжиться у него ключом. Не станут же маги сидеть там вечно. Ждать подходящего момента пришлось несколько часов кряду. К дому изредка подходили какие-то люди, они что-то делали перед воротами, подавая знак своего присутствия тамошним обитателям, и затем их сопровождал внутрь один и тот же дежурный, крепко держа при этом за руку. Точно так же он вскоре выпроваживал их обратно, отпуская руку только за воротами. Похоже, нынешнее руководство поселка принимало доклады о проделанной за день работе у своих подчиненных и выдавало им инструкции на следующий день. Ни у кого из этих людей своего ключа, естественно, не было, а проскользнуть вместе с ними так просто не получится. Не зря же дежурный постоянно крепко держался за них, перехватить того тоже не удастся, за ворота он сам не выходит. Мое терпение было вознаграждено только ночью. Из дома вышел явный маг, судя по классическому цветастому балахону, и свободно прошествовал наружу, открыв наружные ворота ударом ноги. Амулет-ключ у него явно имелся. Сильно обрадовавшись появившемуся шансу, я проследовал за ним невидимой тенью до самой казармы наемников, куда тот направлялся, и дальше, до небольшой отдельной комнатки, где тот решил уединиться, так и не обнаружив присутствия постороннего человека рядом с собой всего лишь на расстоянии вытянутой руки. Судя по всему, этот товарищ оказался не из числа местных, а являлся таким же наемником, как и все остальные в этой казарме, но его почему-то обеспечили свободным проходом к местной верхушке. Не иначе, он тут всем этим вооруженным сборищем и командует, раз ночует со всеми остальными наемниками в казарме, имея отдельные апартаменты, как некую дань своему высокому статусу. Остальные-то мужики двухъярусными нарами обходятся. Пришедший маг что-то недовольно пробормотал себе под нос и завалился на кровать, даже не раздевшись, только сапоги с себя стянул, и через 10 минут уже громко храпел, сотрясая стены небольшой комнатушки. Мне так и не пришлось использовать парализующий амулет, который давно ждал в моем рукаве подходящего момента. Необходимый мне амулет-ключ обнаружился на шее у спящего мага, только снимать его я не стал. Зачем оставлять какие-либо заметные следы? Храпун проснется, обнаружит пропажу, пойдет искать или вообще ненароком панику поднимет. А потому пусть его амулет остается вместе с ним и дальше, мне он не требуется. Вместо этого я просто скопировал в имеющийся у меня запасной подобный же амулет нужные опознаватели и дополнительные информационные составляющие, обеспечивающие проверку аутентичности ключа и его владельца. Сильно помог недавний опыт работы со своей системой. Всего за час неспешной работы я получил не просто копию ключа, а дубликат ключа и его пользователя, как это увидит охранная система. Теперь можно спокойно идти к нужному дому, проверяя сделанную отмычку на практике. Ворота свободно пропустили меня на достаточно небольшую охраняемую территорию. Правда, сразу же ломиться ко входной двери я не стал, решив немного осмотреться в магическом взоре. Что же, провозиться лишний час с ключом оказалось очень правильным решением. Здесь боевых амулетов по паре штук на квадратный метр натыкано. Их дружного срабатывания никакой щит силы не выдержит, ибо просто не хватит плотности подачи к нему энергии. Только если отрубить всю магию специальным амулетом. Вспомнив про имеющийся у меня подобный инструмент, защелкнул его в специальный кронштейн под рукавом на место, которое раньше занимал парализатор. Кто знает, с какими сюрпризами придется столкнуться в самом доме. Впрочем, активировать амулет-подавитель можно и прямо из кармана. Достаточно коснуться пальцем или своей силой от 1 до 5 особых точек на его корпусе, тем самым задав уровень подачи энергии из накопителя, и отправить мысленный сигнал включения. Только у меня уже образовался стереотип всегда иметь нужный инструмент непосредственно под руками, иначе есть риск забыть про него в самые неподходящие моменты и случайно схватиться за что-то другое. Инерция мышления, никуда от нее не деться, приходится учитывать. Воспользоваться же парализующим амулетом гораздо сложнее. Его главную часть древние мастера, видимо, сделали специально для спортивной охоты на мелких грызунов или птиц. Иначе сложно истолковать его естественный функционал в том виде, как он создан изначально. Чтобы парализовать с помощью него кого-либо, требуется посмотреть через амулет своим взглядом силы, своеобразным прицелом точно направить вектор подавляющего нервные сигналы луча, который возникнет при приложении к нему достаточной внешней энергии. Практически все амулеты древних не имеют своего накопителя и наполняются пользователем за счет собственных магических возможностей. Так вот, этих возможностей даже у повелевающего силами хватит исключительно на крысу или небольшую птаху, про собаку или тем более человека можно даже не заикаться. Пока так и не понял, за счет чего действует этот амулет, но коэффициент полезного действия у него крайне низок, не иначе, основная энергия тратится не столько на главный эффект, сколько на сохранение жизнедеятельности тела жертвы при наступлении паралича. Действительно, просто убить, подавив всю нервную деятельность жертвы, было бы куда проще, по моему скромному мнению. Приспособив ловушку алхимиков с термическим эффектором к этому амулету древних, неизвестный мастер превратил спортивную игрушку в действенное оружие несмертельного действия. Только пользоваться им из кармана уже никак не получится, его требуется точно наводить на цель, так же как и огнестрельное оружие. Тренироваться с ним мне было некогда, а потому в критической ситуации лучше схвачусь за пистолет, к которому давно наработаны рефлексы. Другое дело, если стрелять из засады в ничего не подозревающую жертву. Войти в сам дом удалось лишь под утро, когда пришел очередной посетитель. Если за внешними воротами наблюдать некому, то внутри около входной двери всегда дежурил привратник. И как тот удивился бы, когда дверь открылась и потом закрылась сама собой, а там никого. Пришлось бы его с этим удивлением вырубать, чего крайне не хотел делать, так как тогда гарантированно оставались явные следы проникновения. Сейчас я разведчик, мне нужно все только увидеть и затем незаметно уйти, чтобы противники ничего даже не заподозрили. Хотя руки порой прямо так и чешутся устроить какую-либо мелкую пакость, но нельзя. Сейчас нельзя даже думать в направлении причинения кому-либо из здешних обитателей какого-либо вреда. Здесь есть сильные маги, способные ощущать опасность саму по себе, независимо от кого она исходит. А потому перед тем, как идти в этот поселок, некоторое время я настраивал себя на определенный лад, где основным лейтмотивом выступало несомненное благо для всех здешних обитателей. Мне не нужно крови, лишних смертей и страданий, наоборот, требуется сохранить человеческие жизни. Это потенциальный ресурс, большая ценность сама по себе, и для того, чтобы сохранить ее в целости, я и пришел сюда сейчас. Первым делом, оказавшись внутри, осмотрел подвал. Большая печь мягкого тепла, от которой тянутся тепловые трубы. Да, конструкции защитных магических систем в этом мире явно создаются по одному шаблону. С основным регулирующим амулетом разбираться без специального настроечного, дохлое занятие, только время зря терять. В чем-то разобраться, несомненно, смогу, однако возможный результат совершенно не стоит затрачиваемых усилий. Да и дежурный маг тут сидит, изображая несение вахты, тихо сопя в две дырочки и просматривая очередной сон. «Начнешь ковыряться с главным амулетом, еще его случайно разбудишь. Сейчас мне всего лишь достаточно понять, куда идут тепловые трубы и какой поток по ним движется от печи к удаленным потребителям. Предел же вырабатываемой энергии задается размером самой печи. В моем особняке она раза в два больше этой. Из разницы размеров можно и прикинуть суммарную тепловую производительность этой. Посему получается, в лоб на здешних хозяев и тут тоже не попрешь. С отдельными походными печами у магов нападающих никаких силенок не хватит. Суммарную мощность нескольких печей в один кулак собрать очень сложно. Есть свои ограничения. Выбравшись из подвала, я оказался на большой кухне, где шестеро бодрых поваров готовили что-то очень вкусное, судя по возбуждающему резкое выделение желудочных соков запаху. Со вчерашнего дня я ничего не ел, а потому пришлось быстро ретироваться из этого благостного места, чтобы громкое бурчание пустого живота не нарушило моей идеальной маскировки в самый неподходящий момент. Тщательно осматриваться магическим взором, проникая им через стены и потолки, я серьезно опасался, так как он мог легко выдать меня, потому приходилось все тщательно осматривать, надеясь исключительно на обычное зрение, лишь изредка прибегая к магической силе, когда рядом никого подозрительного не было. Слуги не в счет, среди них одаренных явно не наблюдалось. На первом этаже для меня не нашлось ничего особенно интересного, кроме кухни. Помещение хозяйственного назначения, комната дежурного мага, куда и приходили различные посетители отчитаться и получить новые инструкции. Главные обитатели дома жили на втором этаже, куда так просто проникнуть нельзя, так как на лестнице, ведущей наверх, стоял очередной контур защитной системы. Почему-то уверенности, что ключ, копией которого я пользовался для проникновения в дом, внесен в число разрешенных для свободного прохода в господские покои, совсем не возникало. Что же, придется опять ждать подходящего момента, тщательно прикинувшись забытым в углу веником. Ох уж мне эти ожидания, чуть не уснул от вынужденного безделья. Сказалась бессонная ночь. Сейчас бы кофейку крепкого для бодрости, но пришлось опять потреблять горчайший эликсир жизни. Дождался момента, когда заявился тот самый проспавшийся маг, благополучно обеспечивший мне свободный проход через свой ключ. В очередной раз порадовался своей сообразительности, не став ломиться в господские покои. Его действительно так просто не пропускали наверх без сопровождения, как и других слуг, подававших истинным хозяевам поселка завтрак незадолго до его появления. Разве только не держали за руку сопровождающие при пересечении защитного контура, чем я не преминул сразу же воспользоваться, едва заметив подобную возможность, прокравшись невидимой тенью у него за спиной. Потом я нырнул в сторону, привалившись в темном углу немного перевести дух, а то громкое сердцебиение, чувствую, слышно за пару метров. Пока все идет хорошо, никто из обитателей не встревожен, занимаясь своими обычными делами.